результативность различных способов самоубийства. Эпиграф. Никакое оружие не убивает мгновенно. Дон Румата Эсторский. Резервы и возможности человеческого организма практически безграничны, что особенно проявляется в стрессовых ситуациях, к которым можно отнести и суицидальные попытки. Лишить человека жизни, тем более себя самого, крайне сложно, равно как и выжить при этом, ничем не навредив организму. В большинстве случаев попытки суицидентов заканчиваются тяжелой травматизацией и последующей инвалидизацией. Происходит это отчасти и потому, что попытки покончить с собой производят, опираясь только на информацию из СМИ, художественных фильмов и литературы, не зная основ анатомии и физиологии человеческого организма. С другой стороны, даже если знать физиологию, реакция организма на то или иное воздействие бывает непредсказуемой. Это относится и к попыткам только напугать окружающих. При действиях, основной целью которых является имитация суицида, а не лишение жизни, предусмотреть все практически невозможно. Окружающие могут слишком поздно заметить происходящее или неадекватно отреагировать на него. А несколько лишних минут в петле или с другой травмой могут привести к тяжелым последствиям и даже смерти. Для выживших после попытки суицида нахождение в отделе реанимации – это не картинка из телесериала, где вокруг больного сидят сочувствующие ему родные и суетится медперсонал. Картина скорее противоположная. Одна медсестра реанимации на несколько пациентов. Так как уследить за всеми одновременно она не в состоянии, а люди после суицидальной попытки часто ведут себя неадекватно, то их раздевают и фиксируют, привязывают к кровати за руки и ноги. Для профилактики аспирации, чтобы пациент не захлебнулся рвотными массами, так как лежит он на спине, а перевернуться сам не может, ему устанавливают трубку в трахею, через которую он дышит. При этом, естественно, попросить о чем-либо или пожаловаться на боли больной не в состоянии. Так как человек привязан и не может самостоятельно ходить, есть и ходить в туалет, ему устанавливают катетеры, мочевой пузырь, зонд в желудок и прямую кишку. Таким образом, практически из всех естественных отверстий человеческого тела торчат трубки, придавая ему очень неприглядный вид. Родственников же в реанимации вообще не пускают, так что о сочувствии со стороны родных можно и не думать. После того, как состояние пациента стабилизируется, из реанимации его переводят не в обычное отделение, а в отделение для психосоматических больных. Палаты там больше похожи на камеры следственных изоляторов. Да и контингент больных соответствующий. Отравление. Расхожим мнением является, что если превысить некую дозу фармакологических препаратов, таблеток, растворов и тому подобное, то это приведет к смерти. Чтобы этого действительно добиться, необходимо рассчитать всю сложность взаимодействий между препаратами, их влияние на уникальный организм суицидента и тому подобное. Но учесть все эти факторы принципиально невозможно. Поэтому отравление любимыми препаратами не может быть надежным способом суицида. В целом вопрос отравления функциональными токсическими ядами и токсическими препаратами весьма непрост, что подтверждается сложностью их применения профессионалами в клинической практике. С такими препаратами работают химиотерапевты, токсикологи, реаниматологи. Но даже имеющие знания и большой опыт специалисты не всегда могут правильно подобрать дозировки, так как организм каждого человека уникален. Вес больного, его соматическое и психологическое состояние, особенности рефлексов, резистентность, сопротивляемость к препарату, а также огромное количество других факторов делают совершенно невозможным точное прогнозирование результата в каждом конкретном случае. И уж если врачам бывает сложно подобрать правильную дозировку, куда дилетантам подобрать смертельную, предусмотрев те особенности, о которых они даже не имеют представления. Фактор рвоты вполне может сделать суицид незавершенным, а инвалидность очень даже реальной. Некоторым кажется, что проблему рвоты могут решить противорвотные средства, но это далеко не так. Несмотря на множество научных исследований по противорвотной терапии, даже химиотерапевтам, которые работают в онкологии, редко удается подобрать оптимальную схему противорвотной терапии сразу. Эффективность препарата для разных больных может различаться десятки раз. Даже при том, что препарат вводится внутривенно. А если токсические препараты вводятся через рот, то тут вообще сложно что-то предсказать, так как рвота становится в этом случае значительно сильнее. Разберем наиболее часто встречающиеся варианты отравления. Многие думают, что легко можно отравиться снотворными средствами, не учитывая, что для этого придется точно рассчитать дозировку. А точно рассчитать дозировку тоже не получится, именно по тем же причинам, по которым невозможно рассчитать действие и дозировку противорвотных или других токсических препаратов. Смотри объяснение выше. Некоторые пытаются соединить два или несколько препаратов, не зная об их действии друг на друга. Отдельные препараты могут не усиливать фармакологические свойства друг друга, а наоборот, уменьшать. Надо помнить, что у всех людей функциональные особенности организма разные, реакция организма тоже разная, а соответственно и скорость умирания тоже. Допустим, что вам неслыханно «повезло», в кавычках, и доза оказалась смертельной. Что будет? А будет, например, вот что. Начнется сильное угнетение дыхания, удушье, что совсем неприятно. Потом происходит изменение сознания. Сначала обнебуляция, потом сопор, а потом кома. Так вот, по последним научным данным, человек в коме ощущает боль, продолжая находиться в измененном состоянии сознания. То есть он чувствует, что с ним происходит, испытывает сильную боль, что-то даже при этом понимает. Время растягивается. Человеку, который провел в сапорозном или коматозном состоянии 5 минут, может показаться, что прошли годы. Все это сопровождается мучительными симптомами умирания. А вы думали, что когда вы будете умирать, вам будут сниться цветные сны с прекрасными цветами? Ошибаетесь. Часто для отравления выбирают нейролептики. При этом забывают, что отравление развивается не сразу, а лишь через 6 и даже через 30 часов после приема таблеток. Поскольку нейролептики обладают выраженным местным раздражающим действием, очень типично появление в начале отравления чувства тяжести в подложечной области, тошноты и рвоты. При отравлении легкой степени основными симптомами являются апатия и вялость. Отмечается расслабление мускулатуры, нарушение походки. Через некоторое время может возникать беспокойство. Возникает раздражение на громкие звуки, свет. В дальнейшем появляется сонливость, расслабление скелетных мышц. Наконец, длительный сон. Описано появление боли при мочи испускании. Иногда возникают длительные боли в животе и понос. Для отравления средней степени тяжести характерно угнетение нервной системы, порез кишечника, запор, задержка мочеотделения. Иногда отмечают спазм мышц лица с вынужденными гримасами, судороги в конечностях, кривошею. Возможно возникновение одышки. При длительном нарушении дыхания, гипотензии, снижение артериального давления, возможно появление цианоза, синюшной окраски кожи и слизистых оболочек. Отравление тяжелой степени характеризуется возникновением комы. Дыхание становится поверхностным, стонущим и хрипящим, а в дальнейшем приобретает характер периодического. Кожа бледная, покрывается липким, холодным потом. Появляется цианоз. Рефлексы могут быть усилены, но потом утрачиваются. Исчезает и реакция зрачков на свет. Сердечная деятельность ослабевает, и артериальное давление падает. На этой стадии часто возникают судороги. Обычно судороги бывают слабыми, но длительными. Смерть может наступить в результате паралича дыхательного центра или падения артериального давления и сердечной недостаточности. Даже без лечения после приема очень большой дозы нейролептика смерть обычно не бывает мгновенной. Наиболее часто она наступает на 2-3 сутки. Выздоровление в среднем наблюдается на 4-5 день. Однако после исчезновения острых явлений возможны длительные головные боли и нарушения психики типа депрессии с галлюцинациями, выраженные гормональные нарушения. После тяжелых отравлений может возникнуть потеря памяти о событиях, предшествующих отравлению. Среди осложнений при отравлении нейролептиками описаны поражение почек, паралич мускулатуры мочевого пузыря, непроходимость кишечника. Любая степень отравления может осложниться тяжелым токсическим поражением печени. В этом случае присоединяются симптомы печеночной недостаточности и желтуха. У взрослых эти осложнения возникают на 3-6 день с момента отравления. Лечение при отравлении нейролептиками с нарушениями дыхания начинается с интубации трахеи. Устанавливают трубку через рот в трахею для адекватного дыхания. При отеке гортани и невозможности интубировать делают трахеотомию. Производят разрез на шее, через который устанавливают трубку в трахею. Проводят искусственную вентиляцию легких. Промывание желудка и введение сорбентов производят во всех случаях. Промывание желудка производят у больного, лежащего на левом боку. Через зонд вводят слабительное. Сорбенты вводят повторно. У больных коми зонд оставляют желудки. В качестве иллюстрации приводим историю отравления галоперидолом по данным профессора А.В. Добронравова. Наблюдение отравления подростка галоперидолом. Владимир С., воспитанник спецшколы для малолетних правонарушителей, обратился в медсанчасть 12 часов с жалобами на резкую боль в области шеи, ригидность шейных и затылочных мышц, невозможность сгибания головы. Накануне в 17 часов принял N таблеток галоперидола. После этого впал в сонливое состояние. Утром почувствовал значительное недомогание, вялость, резкую головную боль. В 12 часов 30 минут во время осмотра врача у больного выявился выраженный судорожный токсический синдром с явлениями опистотонуса. Больной выгибался назад от головы до ног. Выраженность синдрома достигала такой степени, что больному приходилось самому пригибать голову за волосы к груди. Все это сопровождалось значительным болевым синдромом, со стонами и болезненным криком. Имело место сильное чувство страха. При осмотре. Сознание спутано. Неадекватные двигательные и эмоциональные реакции. Через 5 минут судорожный припадок купирован. Больной в состоянии медикаментозного сна был госпитализирован с диагнозом отравления галоперидолом. В стационаре. Состояние без ухудшения. Судороги не повторялись. В дальнейшем, при диспансеризации через 2 месяца, судороги не повторялись, но развился умеренный астеноневрологический синдром. Конец цитаты. Действие больших доз препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы является потенциально опасным, а одновременное внутривенное внедрение комбинации этих препаратов даже может спровоцировать перебои в работе сердца. Но все эти препараты не обязательно вызывают перебои в работе и остановку сердца, что, кстати, еще не означает наступление смерти. Они лишь внесут серьезные коррективы в работу сердечно-сосудистой системы. А вот уже лечение последних – тяжелое занятие, и не факт, что удачное. Остаться инвалидом по заболеванию сердца и сосудов проще простого. Тех, кто решил ушить из жизни, выпив 200-300 каких-либо таблеток, ждут крайне неприятные процедуры детоксикационной терапии. Тела таких людей при обнаружении располагаются в луже собственных испражнений и рвотных масс. Организм пытается таким образом вывести яд из желудка и кишечника. Для начала бригада скорой медицинской помощи на месте, в квартире, на глазах у родственников, соседей и зевак производит промывание желудка, засовывая резиновую трубку, зонд, через рот в желудок, заливая туда постепенно десятки литров воды. В стационаре эта процедура может быть неоднократно повторена. Токсическое действие препаратов приводит к тому, что люди напоминают безумных стариков, которые не могут ничего рассказать о себе, ничего не помнят, ведут себя как животные. Если же человек долго не приходил в сознание, то из-за длительного лежания на спине у него образуются пролежни. В зависимости от срока пребывания в бессознательном состоянии, такие пролежни могут достигать 10-20 см в диаметре и могут доходить до костей. Прыжок с высоты. Падение с большой высоты даже с 9 или 16-этажного дома, далеко не всегда заканчивается смертью на месте. Множественные переломы костей, конечностей, таза, позвоночника и головы исключают самостоятельные движения и возможность позвать на помощь. Такие пострадавшие могут пролежать без движения несколько суток перед тем, как умрут, испытав весь спектр болевых ощущений, и за это время много раз обдумав свой поступок. Усугубляется все это тем, что человек находится в полном сознании, видит в нескольких метрах от себя дорогу, людей, но не может позвать на помощь их или подползти. Лечение переломов костей занимает длительный срок, нередко до нескольких месяцев. При этом человек лежит неподвижно, а к его рукам и ногам подвешены грузы скелетного утяжения. При тяжелых повреждениях конечностей выполняют их ампутацию. При повреждении внутренних органов выполняют сложные операции, удаляют поврежденные органы, что не может не сказаться на дальнейшей жизни человека. Рубцы от таких операций практически нельзя удалить, и они остаются на всю жизнь. Переломы позвоночника очень часто встречаются при падении с большой высоты и сопровождаются повреждениями спинного мозга. При этом нарушается чувствительность в конечностях и способность к движениям, вплоть до их полной неподвижности. Также при повреждении спинного мозга человек не может самостоятельно контролировать свои физиологические отправления, мочеиспускание и дефекацию. А так как сшивать поврежденный спинной мозг в настоящее время не могут, то это нарушение останутся на всю жизнь, сделав из человека инвалида, прикованного к кровати, испражняющегося под себя. Многие суициденты думают, что увеличение высоты падения может гарантировать смерть. Нет, таких гарантий не существует. Нельзя предусмотреть ни траекторию падения, ни влияние ветра, балконов, деревьев и тому подобное. В моей практике был случай падения девушки с 13 этажа, при котором она вообще не получила ни одного перелома. Широко известно, что даже в авиакатастрофах при падении с нераскрывшимся парашютом люди выживают. Но, естественно, чаще всего остаются полными инвалидами. Выстрел в голову. Попадание пули в голову еще не означает повреждение головного мозга и летального исхода. У некоторых лиц, не особо блещущих интеллектом, мозг может так спрятаться в пространство в черепной коробке, что из пулемета не попадешь. Реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского и НИИ нейрохирургии имени Бурденко завалены такими пострадавшими. И если летальный исход не наступает, что бывает часто, тяжелые поражения головного мозга остаются на всю жизнь. К слову, во времени войн таких случаев были тысячи. До сих пор со осколками и пулями в голове доживают свою жизнь некоторые ветераны Великой Отечественной войны, многие из которых прожили тяжелыми инвалидами всю жизнь. Но им почет и уважение. Они потеряют свое здоровье ради нас, ради Родины. А вы, ради чего хотите на инвалидность? Пулевые и ножевые ранения сердца. Попасть в цель не просто даже профессионалу. Во-первых, все люди разные. Определить на глаз, где располагается сердце, не всегда удается. Потом, сердце – это в некоторой степени подвижный орган, потому что за счет своих систологических сокращений он не только меняет свою форму и объем, но и пространственную конфигурацию. А вот повредить легкое или позвоночник – элементарно. Будете потом лежать с парализованными нижними конечностями в интернате. Пойдем далее. Пусть вы попали в сердце и, предположим, 9-миллиметровой пулей. Летального исхода при этом никто не гарантирует. Колоссальный опыт военно-полевой хирургии Великой Отечественной войны опять нам показывает, что такие ранения не всегда заканчивались смертью, даже при том уровне развития медицины, да и вообще в сложной обстановке военного времени. Сейчас такие ранения при своевременной госпитализации достаточно успешно вылечиваются. Остаются только проблемы с сердечно-сосудистой системой, и не только, на всю оставшуюся жизнь. Ножевые ранения в область сердца тоже не дают гарантии. Дело в том, что попасть ножом надо не просто в сердце, а пробить в нем полость желудков. Сделать это не так просто. Даже на вскрытии, когда мышца сердца расслаблена, чтобы разрезать ее, приходится приложить немалые физические усилия. Я не хочу сказать, что все ранения сердца вылечиваются. Не то, что 100% гарантии смертности нет. Это факт. Также советую подумать о том, что даже удачно, в кавычках, повредив сердце, смерть не наступает сразу. Мозг может функционировать еще несколько минут. Вот только помочь себе вы уже не сможете. Страшно осознавать все происходящее. Ожидание смерти хуже самой смерти. Перерезание вен. Это один из самых неэффективных способов по достижению поставленной цели. Но не по последствиям. При попытке перерезать вены на руках практически всегда происходит повреждение сухожилий. Травматизация редко заканчивается летальным исходом. Обычно суицидент в состоянии аффекта или под воздействием алкогольного или наркотического опьянения начинает наносить порезы лучезапястной области. При этом эйфория от опьянения усиливается выбросом адреналина при травматических воздействиях. Это лишает возможности хладнокровно контролировать свои действия и оценивать степень повреждения. Суицидент продолжает беспорядочно наносить порезы, при этом повреждая сухожилия и мышцы, которые лежат выше сосудов. Повреждение же артерий при таких действиях практически не происходит. Зато очень часто подобные действия приводят к нарушениям движений в пальцах кисти с последующей инвалидизацией по причине паралича руки. Кроме того, из-за повреждения вен и загрязнения ран могут развиться гангрены, что в свою очередь может привести к тяжелым и тяжелейшим болезненным состояниям организма, например, к заражению крови. Перерезание сонной артерии. Организм человека устроен так, чтобы защищать более важные органы, даже в ущерб менее важным, для выживания. Поэтому, чтобы добраться до сонной артерии, надо хорошо знать топографическую анатомию сосудов шеи и сильно постараться. Даже если вы перережете полностью сонную артерию, у скорой будет время, чтобы доставить вас в больницу для оказания помощи. Обратите внимание на наступающие в таких случаях действия механизма. Головному мозгу для поддержания жизненно важных функций, которые контролируют стволовые его отделы, хватит и оставшейся второй сонной артерии вместе с позвоночными артериями. Только вот для коры головного мозга, оказавшейся на стороне гипоксии, при недостаточном снабжении мозга кислородом, это нанесет непоправимый вред. Так как погибшие нервные клетки не останавливаются, итог может оказаться далеким от намеченного. Поражение коры головного мозга приведет к дебилизму. Повешение. Популярный, но далеко не стопроцентный способ самоубийства. Даже при тщательной предварительной подготовке очень большое количество самоубийств остаются нереализованными. Дело в том, что и здесь очень трудно учесть все многообразие факторов. При повешении имеет место определенная последовательность нарушений функций жизненно важных систем организма. В течение первых 2-3 минут происходит задержка дыхания, отмечаются беспорядочные движения, беспокойство. После этого развивается синюшность лица и шеи, а также проявляется нарушение сознания по типу оглушения. В дальнейшем эти проявления усиливаются, а также появляются приступы судорог. Нередко происходит непроизвольное выделение слюны, кала, мочи, спермы у мужчин и кристалловидные слизистые пробки у женщин. Отмечаются судорожные вздохи, часто с широким открыванием рта. Далее наступает остановка дыхания, после которой сердечные сокращения продолжаются еще в течение нескольких минут. После утраты сознания развиваются судороги. При странногуляции более 6-7 минут отмечаются повторяющиеся, резко выраженные судороги. Больные агрессивны. С целью профилактики повреждений приходится применять снотворные препараты, фиксацию кровати. Такое состояние обычно длится 4-6 часов. Высовывание языка и ущемление его между зубами является одним из признаков сдавливания шеи петлей при повешении. При вскрытии трупов повесившихся этот признак наблюдается в 44,8% случаев. На трупах повешенных очень часто обнаруживается ущемление пальцев рук петлей. Этот признак указывает на попытку самоспасения. Осознав весь ужас происходящего, человек безуспешно пытается из последних сил выбраться из петли. Если труп длительное время, более полусуток, провисел в незатягивающейся петле, особенно без сдавливания сосудистых пучков, то вследствие перемещения крови вниз мягкие ткани головы могут оказаться бледными, слабо кровенаполненными. С этим же процессом связаны синюшность и набухание полового члена. Длительность пребывания трупа в петле при полном висении приводит к уменьшению окружности и к значительному удлинению шеи. Возможно также отделение головы от туловища петлей при резких гнилостных изменениях и скелетировании. Если же попытка самоповешения не закончилась наступлением смерти, у спасенных отмечаются различные повреждения. Возможно переломы хрящей, гортани, отрыв трахеи, порезы голосовых связок и другое. Часто петлей повреждают сосуды шеи, что сопровождается их тромбозом, развитием нарушений мозгового кровообращения. К местным изменениям у извлеченных из петли относят также повреждение языка в виде укушенных ран. Наиболее важным и частым отдаленным последствием повешения является стойкое расстройство памяти. В первые месяцы после повешения она резко понижена. Со временем несколько улучшается, но полного восстановления не происходит практически никогда. У пострадавших продолжительное время отмечается повышенная утомляемость, головная боль, головокружение, что приводит к нарушению работоспособности в течение многих месяцев. При неполном восстановлении функций центральной нервной системы состояние дезориентации, нарушение координации движений и пространственного восприятия и расстройств памяти может сохраняться практически постоянно, что приводит к стойкой инвалидизации различной степени. Практически у половины спасенных выявлено изменение характера. Люди становятся вспыльчивыми, не понимают шуток, не переносят шум. Значительно чаще наблюдается снижение зрения, слуха, возникновение заикания, эпилептические припадки. Отравление кухонным газом. Пропан, кухонный газ, практически не токсичен для человеческого организма. Опасность его в другом. Во-первых, опасность воспламенения, при которой загорится квартира, а могут и пострадать, погибнуть жильцы подъезда, а может и всего дома с детьми. Это уже не суицид, а акт терроризма. А вы не самоубийца, а террорист-смертник. Вторая опасность действия – вытеснение кислорода, он тяжелее воздуха. При этом человек страдает от гипоксии, недостатка кислорода. Летальность в этом случае не столь высока, сколь часто развивается постгипотоксическая энцефалопатия, нарушение деятельности коры головного мозга вследствие недостаточного снабжения кислородом, с нарушением поведенческих реакций и личностные изменения. Проще говоря, вы станете опять-таки дебилом. Отравление угарным газом. Если этот способ и приведет к смерти, то, скорее всего, эта смерть будет далеко не легкой. Наступление смерти на месте отравления угарным газом происходит крайне редко, чаще в больнице, после тяжелейшего лечения. Однако большая часть пострадавших не погибает. Как и в случае с другими отравлениями газами, после длительного лечения у них сохраняются признаки гипоксической и токсической энцефалопатии. Смотри выше. Кроме того, отравление угарным газом чаще всего сопровождается тяжелыми ожогами, лечение которых весьма мучительно и болезненно. Лечение последствий таких травм может затянуться на несколько лет. Но проконтролировать процесс суицида при отравлении СО невозможно. Организм сам будет искать спасение, не спрашивая мнения личности. При отравлении СО в первую очередь развивается гипоксия коры головного мозга. Промежуток времени, когда кора отключилась, а подкорка нет, происходит попытка организма спастись. Удачно или нет, как повезет. Но вообще, это довольно редкий способ самоубийства, который также не дает абсолютно никаких гарантий. Даже при экспозиции в 14 часов, случае, описанном в литературе, нет никакой гарантии летального исхода. При этом более вероятно, как и в других случаях отравлений газами, гипоксическое поражение головного мозга, результатом которой очень вероятно станет дебильность у суицидента. Едкие яды и самосожжение. Попытки уйти из жизни при помощи едких ядов, кислот и щелочей, по своим болевым ощущениям могут соперничать разве что с попытками самосожжения. По поводу самосожжения хотелось бы развеять миф о том, что человек от болевого шока умирает мгновенно, или по крайней мере очень быстро. На самом деле, для развития шока требуется несколько часов, а иногда и несколько суток, в течение которых человек мучается от ужасных болей, которые очень сложно заглушить даже наркотическими анальгетиками. В случае же, если человек выживает после таких массивных ожогов, у него остаются огромные рубцы на коже, захватывающие несколько участков тела. Такие рубцы затрудняют движение в суставах, за счет своей плотности и неспособности, в отличие от кожи, растягиваться. Не говоря уже о косметической стороне вопроса. Что касается тех, кто выпил кислоту или щелочь, то ужасные ожоги желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся жесточайшими болями, рвотой, наступление смерти маловероятно, так как после первого глотка сделать второе будет практически невозможно. В дополнение ко всему вышеописанному можно указать на последствия химических ожогов пищевода. Такие повреждения приводят к распространенным рубцовым сужениям пищевода, что не позволяет человеку принимать пищу через рот. Для того, чтобы человек не умер от голода, ему проводят операцию и накладывают гастротому – отверстие на животе, через которое пища непосредственно заливается в желудок. Такая процедура приема пищи не приносит ни морального, ни эстетического удовлетворения как самому пациенту, так и окружающим. Только через несколько месяцев, если организм полностью восстановится, проводят операцию по пластике пищевода. Обычно для этого используют фрагмент собственного кишечника человека. Но никто стопроцентной гарантии на успех этой операции не даст. Так что не исключена возможность употребления пищи вышеописанным способом до конца жизни. Утопление. Надо сказать, что утонуть случайно гораздо легче, чем специально. При попытках утопиться вступают в действие рефлекторные механизмы, которые очень часто сводят задуманное на нет, но оставляют тяжелые последствия этого шага. Но даже если в некоторых случаях такая попытка удается, то надо знать о том, что далеко не всегда смерть при утоплении наступает быстро. Чаще период утопления продолжается 5-6 минут, и протекает он очень характерно. При погружении тела в воду происходит рефлекторная задержка дыхания различной продолжительности. В связи с нарастающим недостатком кислорода в организме появляются непроизвольные дыхательные движения. В этот момент вода начинает активно поступать в дыхательные пути, вызывая кашлевые движения. Выделяющаяся при этом слизь перемешивается с водой и воздухом, образуя пенистую массу серовато-белого цвета, заполняющую просвет дыхательных путей. В это время человек обычно пытается всплыть на поверхность водоема. Часто у него это получается, что делает этот способ малоэффективным. Но если у человека не хватило сил, то нарастающее кислородное голодание приводит к потере сознания. Вслед за этим дыхательные движения временно приостанавливаются. Тело человека погружается на глубину, где вода под давлением поступает вглубь дыхательных путей, заполняет мелкие и мельчайшие бронхи. Вода через разорванные капилляры попадает в кровеносные сосуды. Кровь, разведенная водой, проникает в сердце, а затем разносится по остальным органам. Вслед за этим наступает окончательная остановка дыхания. Практически у всех лиц обнаруживается кровоизлияние в мышцах шеи, груди и спины, результат сильного напряжения мышц утопающего при попытках спастись. Это ясно подтверждает осознание в последний момент человека ужаса всего происходящего. Петр Разумный, судмедэксперт.